Глава 49. Меч, висящий над головой. Если бы кто-либо на каком месте сидел или стоял, а над его головой висел бы острый меч на тонкой нитке, всякий о нем судил бы, что он в великой опасности находится, ибо в таком случае очевидная смерть над ним висела бы. И всякий, видя человека в такой опасности, звал бы его с того места. Так над всяким нераскаянным грешником меч правосудия и гнева Божиего висит. Висит над блудником и прелюбодеем, висит над вором и похитителем, висит над клеветником и ругателем, висит над властелином, который ищет свою скверную корысть, а не общую пользу. Висит над пастырем, который не заботится о словесных овцах, кровью Христовой искупленных, погибающих. Висит над судьей-мздоимцем, который судит по мзде и по лицам, а не по делам. Висит над господином, который крестьян своих или как зверь мучительски терзает, или излишними оброками или работами отягчает. Висит над родителями, которые детей своих не страху Божьему учат, но беззаконной своей жизнью соблазняют и развращают, и им, банию паки бытия омытым и спасенным, стелют путь к погибели. Висит, наконец, над всяким беззаконником, который произвольно и бесстрашно закон Божий дерзает нарушать. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. К Римлянам 1:18. «Висит, говорю, и как только падет, то не иное, что, как вечная смерть последует тому бедному грешнику. Так пал гнев Божий на Содомлян, и погибли. Пал на ожесточенного фараона, и в море утонул, как олово, со всем своим воинством. Пал на беззаконных израильтян в пустыне и умертвил их. Гнев Божий пришел на них и убил очень многих из них». Псалом 77. «Ах, бедный грешник, меч острый над тобой висит, и ничем иным тебе, как смертью, грозит. И если не сойдешь с места, падет он на тебя. Сойди, пожалуйста, сойди, да не падет и не поразит тебя, и не рассечет тебя, и подвергнет тебя одной участи с лицемерами». От Матфея 24:51. «Еще Бог долготерпит тебя по своей благости, и так исправься, пока долготерпит. Терпел до этого времени, а потерпит ли впредь, не знаю. Соскочи, возлюбленный, пожалуйста, поскорее соскочи с пути нечестивых, над которыми меч гнева Божиего висит, пока с ними и тебя не поразит. О человек, или пренебрегаешь богатством благости его, кротости и долготерпения, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию», к Римлянам 2:4 и прочее. «Блажен муж, который не ходил на совет нечестивых и на пути грешных не стоял, и в обществе губителей не сидел». Псалом 1. О том же. Когда человек от вышепоказанной опасности уклонится, то безопасно и свободно ходит. Так грешник, когда к Богу всем сердцем обратится, из пути нечестивых сойдет и начнет в покаянии истинном жить, то уже свободен бывает от надлежащего Божьего гнева, и уже вместо гнева Божиего на милость Божию надеется и ее ждет. Суд и гнев Божий не падает на грешников кающихся, ибо того и хочет и ждет от нас Бог, чтобы мы к Нему обратились и каялись. Так висел гнев Божий над ниневитянами, но когда они обратились и покаялись, то не пал на них гнев Божий, но вместо гнева познали милость Божию. И видел Бог дела их, что обратились от путей своих лукавых, И пожалел Бог о зле, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Иона 3:10. «Услышу, что скажет во мне Господь Бог мой, как изречет Он мир на народ свой, и на преподобных своих, и на обращающих сердца к Нему». Псалом 84. Этот мирный ответ от благости Божией и всякое кающееся сердце получит. О, воистину блажен тот человек, который, сойдя с пути нечестивых, находится в истинном покаянии. О таком бывает радость у ангелов Божиих на небе. От Луки 15:10. Если благодатью Божией подвигнешься к этому доброму делу, христианин, стой и крепись, возлюбленный, в том до конца, да и в том веке с ангелами поселишься, и с ними будешь славить преблагого Бога во веки веков. Не начало, а конец хвалится. Начни хорошо, окончи хорошо, и блажен будешь. Близ боящихся Его, Бога, спасение Его. Псалом 84. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, говорит тебе Господь. Откровение 2:10.